Гнев медленно отступал, уступая место чему-то другому. Не жалости, скорее, узнаванию. Она смотрела на Сизова и видела в нем то же самое, что чувствовала сама. «Что с ней случилось после засады?» — спросила она наконец. «Что они сделали с Лаской?» В подвале стало очень тихо. Только где-то капала вода и потрескивал фитиль в масляной лампе. Сизый поднял на нее глаза и несколько секунд молчал, собираясь с мыслями. «Нас не убили сразу. Забрали живыми и держали вместе несколько месяцев в каком-то подвале, похожем на этот, только хуже. Надели ошейники с ментальной дрянью, которая волю выжигает, и каждый день приходили ломать». Он замолчал, глядя куда-то сквозь стену. «Ласка сломалась первой. Недели через две или три, там хрен разберешь со временем. Я по ночам слышал, как она воет в соседней клетке. Сначала громко, потом все тише, а потом вообще затихло. Просто лежала и пялилась в стену, будто никого вокруг нет. Когда за ней пришли, она даже не дернулась. Встала и пошла за ними, как собачка на поводке». Мира слушала молча, и я видел, как мелко дрожат ее руки. «Я держался дольше. Сколько точно не скажу. Не сливались в одну кашу. Башка постоянно гудела от этой дряни. Но однажды охранник облажался, не проверил замок на ошейнике, и я рванул. Бежал несколько дней, падал, поднимался, снова бежал. Очнулся в каком-то овраге, весь в грязи и засохшей крови». Сизый поднял голову и посмотрел Мире прямо в глаза. «Она была жива, когда ее возили. Сломана, но жива». Мира замерла. Я видел, как расширились ее зрачки, как она перестала дышать на несколько долгих секунд. Она пришла сюда, готовая услышать, что сестру убили. Несколько месяцев думала, что Ласка мертва. А теперь... «Куда ее увезли?» Она говорила хрипло и тихо, едва выдавливая слова. «Не знаю. Меня к тому моменту уже держали отдельно. Слышал только, как телега выезжает со двора. Скрип колес и... все». Мира задавала вопросы еще минут десять, и с каждым из них надежда в ее глазах угасала все больше. Она спрашивала методично, профессионально, выжимая из Сизова каждую каплю информации, но капель было слишком мало, и все они вели в никуда. Река? Сизый слышал плеск воды на второй или третий день, но в этих краях рек десятки, и любая из них могла оказаться той самой. Баржа? Да, их перегружали. Он помнил скрип досок под ногами и запах тины. Но куда она шла? Вверх по течению или вниз? Он понятия не имел. А враг, в котором он очнулся? Где-то в лесу. Но он блуждал несколько дней в полубреду, прежде чем выбрался к границе, и восстановить маршрут было невозможно. Голос Мира становился тише с каждым вопросом, а пауза между ними все длиннее. Потом она замолчала совсем. Я смотрел, как она отворачивается к столу и опирается на него обеими руками, низко опустив голову. Плечи напряжены, спина сгорблена под плащом. Так выглядят люди, которые добрались до конца дороги и обнаружили там глухую стену. Несколько месяцев Мира искала сестру. Несколько недель просидела в этом подвале, выслеживая Засыпкина и его людей. И вот единственная ниточка, которая могла привести ее к Ласке, оборвалась в руках. Сизый ничего не знал. Не потому, что не хотел говорить, а потому, что правда не помнил. Деревянная фигурка птицы затрещала в ее пальцах, и из горла Мира вырвался звук, низкий и вибрирующий. Не рычание, что-то другое, более человеческое. Звук, который издает живое существо, когда боль становится слишком сильной для слов. Я посмотрел на нее через дар и увидел то, что ожидал. Отчаяние под 40%, боль под 30%, а расчет почти на нуле. Она не знала, что делать дальше. Впервые за весь вечер передо мной стояла не хищница, способная вырезать два десятка вооруженных людей за минуту, а просто женщина, которая потеряла последнюю надежду найти сестру. Марик стоял у стены, скрестив руки на груди, и молчал. Соловей сидел на своем тифике и впервые за все время, что я его знал, не пытался отпустить какую-нибудь шуточку. Даже Сизый молчал, глядя на Миру с выражением, в котором вины было куда больше, чем страха. Тяжелая тишина висела в воздухе, и никто не знал, что сказать. А я смотрел на карту на стене. На красные кружки и черные крестики, на линии, соединяющие города и деревни, на надписи «Засыпкин магистрат», «Транзит» возле кружка, который обозначал рубежное. И думал. Сизый не помнил, куда его везли. Это было логично. Он сидел в клетке под брезентом, с ошейником на шее, и ментальная магия превращала его мозги в кашу. Жертва не видит дороги, по которой ее тащат на бойню. Но кто-то видел. Клинов был пешкой, мелкой сошкой, которая выполняла приказы и получала свою долю. Он мог знать какие-то детали, но не картину целиком. А вот тот, кто организовывал транзит, кто договаривался с перекупщиками, кто годами крутил эту машину и смазывал нужные шестеренки золотом... Этот человек знал все. Маршруты, явки, имена покупателей. Засыпкин. Лысый ублюдок сидел в своем особняке, уверенный, что победил. Суд завтра утром, приговор предрешен, а единственный свидетель его грязных делишек скоро будет болтаться в петле. Чего ему бояться? Вот только у меня был козырь, о котором магистрат не знал. Точнее, знал, но не догадывался, как я собираюсь его использовать. Я позволил себе улыбку. «Что тут смешного?» Мира подняла голову и посмотрела на меня сначала с непониманием, потом с раздражением. «Ничего», — я пожал плечами. «Просто подумал кое о чем». «О чем?» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Кажется, я знаю, на кого нам нужно надавить, и у меня есть кое-кто, кто может в этом помочь». Охрану я засек за две улицы до особняка. Двое у парадного входа стоят по обе стороны от крыльца и старательно изображают бдительность. Третий прохаживается вдоль забора с таким скучающим видом, будто его поставили сюда в наказание за какой-то давний проступок. Шаги размеренные, взгляд блуждает где-то поверх крыш, и каждые полминуты он останавливается, чтобы поковырять в зубах. И вот такие профессионалы охраняют наследника великого дома. Удивительно, что нас всех до сих пор не перебили. Я остановился в тени между домами и прислонился к стене, разглядывая особняк. Красивое здание, двухэтажное, из белого камня, с коваными решетками на окнах и черепичной крышей, которая даже в лунном свете отливала благородной медью. Магистрат расстарался для дорогого гостя. Наверняка это лучший дом в городе, не считая его собственного. Интересно, сколько Засыпкин заплатил за эту показуху? Или просто выселил хозяев на недельку, пообещав компенсировать неудобства? С него останется. «Отличный план, Артем. Пробраться ночью в дом к брату, который тебя ненавидит, и предложить ему сделку. Что может пойти не так?» «Да почти ничего, если подумать». «Есть, конечно, шанс, что Феликс сам стоит за сегодняшним покушением, что это он отдал приказ арбалетчикам, и тогда я сейчас лезу прямо в пасть к волку». Но нет, не сходится. Феликс слишком умен для такой грубой работы. Он весь в отца. Играет в долгую, просчитывает последствия, никогда не делает того, что может потом аукнуться. А мертвый брат — это проблема. Большая, жирная проблема. Расследование, вопросы от отца, имперские следователи с их дотошностью. Они начнут копать и найдут много интересного. И даже если Феликс выкрутится, пятно останется, а пятна на репутации в нашей семье не прощают. Нет, Засыпкин действовал сам. Запаниковал, когда я не сдался, и решил форсировать события. Не подумал своей лысой башкой, что покушение на наследника великого дома — это совсем другой уровень проблем. И теперь у меня есть козырь, о котором Феликс пока не знает. Осталось только правильно его разыграть. Мира скользила где-то справа, в тенях между домами. Я ее не видел и не слышал, но знал, что она там. Иногда что-то мелькало на самом краю зрения, неуловимое движение, которое могло быть кошкой, могло быть тенью от ветки, а могло быть химерой-убийцей, способной вырезать два десятка вооруженных людей за минуту. Стоило повернуть голову — пусто. Только лунный свет на булыжниках и тишина. Полезный навык. И немного жуткий, если честно. Идешь по ночному городу, а где-то рядом крадется хищник, который разорвал бы тебя на куски раньше, чем ты успел бы моргнуть. И этот хищник сейчас на твоей стороне. Кажется. Я обошел особняк с тыла, держась вдоль стены соседнего дома. Здесь было темнее, фонари не доставали, и приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о какой-нибудь булыжник или кучу мусора. Богатый квартал, но даже в богатых кварталах есть задворки, куда не заглядывают приличные люди. Черный ход нашелся за кухней, в глухом закутке между основным зданием и какой-то пристройкой. Старая дверь, рассохшаяся и покосившаяся на петлях, с замком, который видал лучшие дни еще при прошлом императоре. Я достал из-за пояса узкую полоску металла. Подарок соловья, который сунул мне ее перед уходом со словами «На всякий случай, наследник». У него был целый набор таких штук, разных форм и размеров, и он обращался с ними так нежно, как иные обращаются с фамильными драгоценностями. «Это не отмычки», — сказал он тогда, заметив мой взгляд. «Это инструменты. Отмычками пользуются воры, а я — специалист широкого профиля». «Специалист, значит. Ну-ну». В прошлой жизни у меня был один ученик, Леха Косой, который до того, как пришел в зал, промышлял по взлому квартир. Руки у него были золотые, а совесть дырявая, но боец из него вышел неплохой. А еще он любил хвастаться своими старыми навыками и как-то раз после тренировки показал мне основы. «Вдруг пригодится, Палыч», — сказал он тогда. «Мало ли, забудьте ключи дома». Я тогда посмеялся и забыл. А вот сейчас вспомнил. Полоска металла легла в пальцы почти привычно. Нащупать штифты, поднять их по одному, почувствовать момент, когда механизм поддается. Руки помнили движение, хотя эти руки никогда раньше не держали отмычку. Странное ощущение, будто надел чужую перчатку, которая вдруг оказалась впору. Замок щелкнул через полминуты. Я замер на месте, прислушиваясь, и несколько долгих секунд просто стоял, не дыша. Тишина. Никаких шагов, никаких голосов, никакого «кто там?». Только где-то в глубине дома потрескивал камин, и этот звук казался громким в ночной тишине. Я выдохнул и толкнул дверь. Петли скрипнули, но не громко, почти деликатно, будто дом сам не хотел меня выдавать. Кухня. Большая, с низким потолком и длинным столом посередине. Печь в углу еще хранила тепло. Угли едва тлели под слоем золы, отбрасывая слабое красноватое свечение. На столе стояло накрытое полотенцем блюдо и кувшин с чем-то темным. Рядом валялись хлебные крошки и огрызок яблока. Кто-то ужинал здесь совсем недавно, может, час назад, может, два. Слуги разошлись по своим углам, это было понятно по тишине в доме. Никакой возни, никаких шагов по коридорам, никакого звяканья посуды или приглушенных разговоров. Дом спал, или, по крайней мере, притворялся спящим. Только хозяин наверняка еще бодрствует, сидит в кабинете у камина и наслаждается вечером. Пьет вино из хрустального бокала, смотрит на огонь и думает о том, какой он умный и как ловко все устроил. Может, уже представляет завтрашнее утро, площадь, помост, толпа зевак, которые пришли поглазеть на казнь. Сизый в петле, дергается, хрипит, пока жизнь из него уходит по капле. А старший брат стоит в первом ряду и смотрит, как его собственность вздрагивает в последний раз. И ничего не может сделать, потому что слово дано, потому что честь рода, потому что так надо. Красивая картинка, правда? Наверняка Феликс ее уже 100 раз прокрутил в голове, добавляя детали и смакуя каждый момент. Выражение моего лица, когда петля затянется. Звук, с которым тело обмякнет. Тишина на площади, а потом одобрительный гул толпы. Может, он даже придумал, что скажет мне после. Что-нибудь снисходительное, с ноткой братского сочувствия в голосе. «Мне жаль, Артем, правда жаль. Но ты сам виноват, не нужно было упрямиться. Видишь, к чему приводит глупая гордость?» Размечтался братец. «Сегодня ночью сценарий немного изменится». Я скользнул в коридор и сразу понял, что легкой прогулки не будет. Дом был старый, из тех, что строили лет 50 назад, и с тех пор толком не ремонтировали. Снаружи все выглядело прилично. Белый камень, кованые решетки, черепица. Но внутри годы брали свое. Половицы рассохлись, разошлись в стыках, и каждая вторая скрипела так, будто под ней сидела придавленная кошка, которая очень хотела сообщить миру о своих страданиях. Первый же шаг выдал такую трель, что я замер на месте, и секунд 10 просто стоял, как дурак, прислушиваясь к тишине. Сердце колотилось где-то в горле. Я был уверен, что сейчас откроется какая-нибудь дверь, и заспанный слуга спросит, какого черта тут происходит. Тишина. Никто не выглянул, никто не крикнул. Повезло. Дальше я двигался медленнее. Гораздо медленнее. Прощупывал каждую доску носом сапога, прежде чем перенести вес. Искал места, где дерево лежит плотнее, где меньше щелей, где меньше шансов выдать себя дурацким скрипом. Шаг влево — пауза. Шаг вправо — пауза. Два быстрых шага по самому краю, вдоль стены, где доски упираются в камень и почти не гуляют. Это было похоже на какой-то дурацкий танец, который придумал человек с очень специфическим чувством юмора. Или на детскую игру, где нельзя наступать на трещины, иначе тебя съест чудовище. Только чудовище здесь было вполне реальным и звалось Феликсом Морном. 54 года в прошлой жизни. Тренер с репутацией, человек, которого боялись и уважали, чье слово было законом для сотен учеников. А теперь крадусь по чужому дому, как вор, и боюсь наступить не на ту половицу. Охрененный карьерный рост, ничего не скажешь. Голоса я услышал раньше, чем увидел свет. Сначала неразборчиво, просто звук человеческой речи где-то впереди, за поворотом коридора. Низкий мужской голос, потом что-то выше, тоньше. Слов не разобрать, только интонации. Один говорит лениво, властно, второй — просительно, с надрывом. Я подошел ближе, ступая еще осторожнее. Комната в конце коридора. Дверь приоткрыта, не до конца прикрыли или специально оставили щель для сквозняка. Полоса теплого света падает на вытертые доски пола, и в этой полосе пляшут тени от огня в камине. Голос Феликса. Теперь я узнал его безошибочно. Звучал лениво, тягуче. С той особенной интонацией, которую используют люди, привыкшие, что мир вертится вокруг них и никуда не денется. «Ну же, сними это!» Второй голос был женским, молодым и насквозь пропитанным страхом. Настоящим, животным страхом человека, который понимает, что выхода нет. «Господин, я... пожалуйста, я не могу!» «Я сказал, сними!» Я подошел к двери вплотную и заглянул в щель. Феликс сидел в кресле у камина, и, конечно же, он нашел идеальную точку, где огонь подсвечивает его профиль самым выгодным образом. Даже здесь, даже в чужом доме, даже когда рядом никого, кроме перепуганной служанки. Привычка, въевшаяся в кровь. Он, наверное, и в сортир ходит так, чтобы свет падал правильно. Бокал вина в руке, нога закинута на ногу. На лице смертельная скука и легкое раздражение от того, что приходится терпеть чье-то утомительное присутствие. Он смотрел на служанку, как на мебель, которая почему-то вздумала иметь свое мнение и отнимать его драгоценное время. Камзол на нем был домашний, из темного бархата, но даже домашний камзол сидел как влитой, будто его шили прямо на теле. Ни складочки, ни морщинки, воротник идеально ровный. Волосы уложены так, что ни один не выбивается. Хотя на дворе ночь, и нормальные люди в это время уже давно растрепаны и помяты. Интересно, он спать тоже ложится в таком виде? Или у него есть специальный слуга, который причесывает его посреди ночи, если вдруг кто-то придет. Перед ним стояла девушка, молоденькая, лет 18, может, меньше. С такими лицами сложно угадать, особенно когда они залиты слезами и перекошены от страха. Простое платье служанки, серое, застиранное до белесых пятен на локтях. Белый передник, повязанный криво, будто она одевалась в спешке. Косынка на голове сбилась на бок. Она дрожала так сильно, что я видел эту дрожь даже через щель в двери. Мелкую, частую, как у воробья, которого достали из-под снега. По щекам катились слезы, одна за другой, и она их даже не пыталась вытереть, будто уже не замечала. Или понимала, что это бесполезно, что они все равно не кончатся. Пальцы вцепились в ворот платья, сжались так, что ткань пошла складками. Она смотрела на Феликса снизу вверх, и все ее тело кричало о том, что она уже сдалась, что никто не придет на помощь, что никто не услышит, что за стенами этого уютного дома ее крик потонет без следа. «Господин, умоляю!» Голос срывался на всхлипы. Она качнулась, будто хотела упасть на колени, но не решалась, не зная, разозлит это его или смягчит. Феликс отпил вино и поморщился. Нет вкуса. Вино наверняка было отличным. Засыпкин не стал бы поить гостя дрянью. Поморщился от ее голоса, от ее слез, от самого факта, что она смеет затягивать неизбежное. «Ты меня утомляешь. Считаю до трех. Раз». Девочка всхлипнула и потянула за завязки на вороте. Пальцы дрожали так сильно, что она никак не могла справиться с узлом. «Два». Она дернула сильнее, завязка поддалась, и ворот распахнулся. Ткань соскользнула с плеч, и девчонка замерла, вцепившись в платье на уровне груди. Последний рубеж, последняя попытка сохранить хоть что-то. «Господин, прошу вас». Голос сорвался на шепот. «У меня жених в деревне. Мы обручены. Пожалуйста». Феликс устало вздохнул. «Мне нет дела до твоего жениха. Три». Он не повысил голос, не пригрозил. Просто произнес это слово. И девчонка поняла, что время вышло. Ее пальцы разжались. Платье упало к ногам серой лужицей ткани, и она осталась стоять перед ним в одной нижней рубашке. Тонкой, почти прозрачной, которая ничего не скрывала. Темные соски проступали сквозь ткань, и я видел, как она дрожит всем телом, обхватив себя руками в жалкой попытке прикрыться. «И это тоже». Феликс качнул бокалом в ее сторону. Всхлип. Еще один. Она стянула рубашку через голову и теперь стояла перед ним совсем голая. Маленькая, худенькая, с острыми ключицами и ребрами, проступающими под кожей. Грудь небольшая, упругая, соски сжались от холода и страха. Слезы текли по ее щекам, капли на грудь, на живот, на бедра. Феликс разглядывал ее поверх бокала. Без похоти, без желания. Так смотрят на товар на рынке. «Повернись». Она повернулась. Медленно, деревянно, как кукла на шарнирах. Спина узкая, лопатки торчат, а ниже — круглая упругая попка, которая смотрелась почти неуместно на этом худеньком теле. Она стояла, опустив голову, и ее плечи тряслись от беззвучных рыданий. «Теперь иди сюда». Девчонка обернулась, и в ее глазах было то выражение, которое я видел у людей, когда они понимали, что выхода нет. Что никто не придет на помощь, что чудо не случится, что сейчас произойдет то, чего они боялись больше всего на свете. Она сделала шаг к креслу, потом еще один. Ноги ее не слушались, она шла как на казнь, и Феликс смотрел на нее с ленивым предвкушением сытого кота. «Хватит!» Я толкнул дверь и вошел. Феликс обернулся так резко, что вино плеснулось через край бокала и закапало на бархат камзола. Темные пятна расползлись по ткани, но он этого даже не заметил. Слишком занят был тем, что пялился на меня. Глаза круглые, рот приоткрыт, на лице смесь изумления и недоверия. Секунда, две. Я видел, как работает его мозг, как за этими ледяными глазами щелкают шестеренки, перебирая варианты. «Как я сюда попал? Где охрана? Что мне нужно?» Потом он довольно быстро взял себя в руки. Лицо разгладилось, плечи расслабились, и на губах появилась та самая улыбка, которую я уже видел в кабинете Засыпкина. «Артем, какой приятный сюрприз!» Голос ровный, ленивый, будто я не вломился в его дом посреди ночи. «Не ожидал увидеть тебя так скоро. Итак...» Он окинул меня взглядом с головы до ног. «Неформально». Я не ответил. Вместо этого посмотрел на служанку. Девчонка стояла, где стояла. Голая, дрожащая, с мокрым от слез лицом. Одной рукой прикрывала грудь, другой — между ног. И это было так по-детски беспомощно, что у меня что-то сжалось внутри. Она таращилась на меня круглыми глазами, в которых ужас смешался с надеждой. Симпатичная девчонка, если присмотреться. Даже сейчас, зареванная и трясущаяся. Понятно, почему Феликс положил на нее глаз. «Бедная дурочка. Я пришел сюда не ради нее. Просто оказался в нужном месте в нужное время. Хотя нет, знаю». «Оденься и пошла вон», — сказал я ей. Она вздрогнула, будто очнувшись. Несколько секунд просто стояла, не веря. Потом бросилась к своей одежде. Схватила рубашку, натянула через голову, путаясь в рукавах. Платье, передник, все как попало, криво, косо, но ей было плевать. Лишь бы прикрыться, лишь бы уйти. «Серьезно, братец?» Голос Феликса был ленивым, почти скучающим. «Вырываешься ко мне посреди ночи и портишь развлечения?» «Развлечения», — повторил я. «Так ты это называешь?» «А как это называешь ты?» Я посмотрел на него. На этого 16-летнего мальчишку в дорогом камзоле, который сидел в кресле с бокалом вина и искренне не понимал, что сделал что-то не так. Для него эта девчонка была вещью, игрушкой, которую можно взять, поиграть и выбросить. «Я называю это тем, что ты пользуешься властью над теми, кто не может тебе отказать. Это жалко, Феликс». Он фыркнул. «Ха! Жалко? Это от тебя я слышу про жалкое поведение?» Он откинулся в кресле и ухмыльнулся. «А кто перед отъездом кувыркался со служанками до самого утра? И ты смеешь читать мне мораль?» Я пожал плечами. «Разница в том, что мои девицы были там по собственному желанию». Феликс открыл рот, потом закрыл. На секунду в его глазах мелькнуло что-то похожее на растерянность. Он не нашелся, что ответить, и это было маленькой победой. Служанка тем временем кое-как оделась. Платье сидело криво, завязки болтались, но ей было все равно. Она бочком двинулась к двери, каждую секунду ожидая окрика. Но окрика не было. Феликс молчал, я молчал, и она, наконец, добралась до порога. Там она на секунду остановилась и посмотрела на меня. Глаза все еще мокрые от слез, губы дрожат, но в ее взгляде было что-то новое. Благодарность. Короткий кивок, почти незаметный, и она выскользнула за дверь. Ее шаги простучали по коридору, сначала быстрые, потом бегом, потом совсем затихли где-то в глубине дома. Ушла. Спаслась. По крайней мере, на сегодня. Завтра Феликс уедет, и она останется здесь, в этом городе, в этом доме, с воспоминаниями о ночи, которая могла закончиться совсем иначе. Будет просыпаться в холодном поту. Будет вздрагивать от мужских голосов. Будет обходить стороной господ в дорогих камзолах. А может и нет. Может, решит, что ей повезло, и выкинет все из головы. Не мое дело. У меня своих проблем хватает. «Ну и зачем ты это сделал?» Феликс поставил бокал на столик рядом с креслом и откинулся на спинку, разглядывая меня с искренним недоумением. Будто я совершил что-то странное и нелогичное. «Она была вполне симпатичной и почти согласилась». «Почти», — повторил я. «Это то слово, которое ты обычно используешь». «Ага, а какое слово используешь ты?» Он улыбнулся, и в этой улыбке не было ни капли смущения, ни капли стыда, ни капли понимания, что он только что делал что-то неправильное. Для него это было нормально, естественно. Так же естественно, как дышать или пить вино у камина. Я смотрел на своего младшего брата и пытался понять, что я чувствую. Отвращение? Да, пожалуй. Злость? Немного. Удивление? Нет, вот этого не было. Я знал, с кем имею дело. Феликс был тем, кем был, красивой оболочкой с гнилью внутри. Идеальным продуктом нашей семьи, нашего воспитания и этого мира, где сильные берут то, что хотят, а слабые терпят и благодарят за это. Родион Морн гордился бы им. Хотя, чего это я? Уже гордиться. «Я пришел не за этим», — сказал я и прошел к камину, встав так, чтобы видеть и Феликса, и дверь одновременно. «Никогда не поворачивайся спиной к тому, кому не доверяешь». А я не доверял здесь никому, и меньше всего родному брату. «О!» — Феликс приподнял бровь. «Тогда зачем? Неужели соскучился?» «Вроде того». Я огляделся по сторонам, не торопясь отвечать. Чужой дом, чужие вещи, но Феликс расположился здесь так, будто жил тут всю жизнь. Бокал на столике, камзол расстегнут на груди, ноги вытянуты к огню. Хозяин положения, который милостиво принимает незваного гостя. Ну-ну. Посмотрим, надолго ли хватит этой милости. «Знаешь...» — я повернулся к нему. «У меня сегодня был интересный день. Неужели?» «Представь себе. Сначала суд, где какой-то лысый ублюдок пытался повесить на мою химеру 3 убийства. Потом прогулка по городу. Очень освежающая, кстати. А потом...» Я сделал паузу и посмотрел ему прямо в глаза. «Потом меня пытались убить». Что-то изменилось в его лице. Едва заметно, на долю секунды, но я поймал этот момент. Дрогнули веки, напряглись мышцы вокруг рта. Феликс не ожидал этого, не знал. Я активировал дар, чтобы убедиться. «Феликс Морн. Эмоциональное состояние. Удивление — 29%. Настороженность — 34%. Расчет — 31%. Раздражение — 6%. Он правда не знал. Засыпкин действовал за его спиной, на свой страх и риск. И теперь мой дорогой братец лихорадочно соображает, что это значит и как ему реагировать. Хорошо. Очень хорошо. Именно на это я и рассчитывал. «Убить?» Феликс потянулся к бокалу и сделал глоток. Движение небрежное, расслабленное, но я видел, как напряглись его пальцы на ножке. «Кто бы стал тебя убивать, братец? Ты же теперь никому не интересен». «Видимо, кому-то все-таки интересен. 20 арбалетчиков в переулке стреляли на поражение. Профессионалы, между прочим. Дорогие». Я подошел ближе и остановился у кресла, глядя на него сверху вниз. «Один из моих людей получил болт в спину. Мог сдохнуть прямо там, на грязных камнях». «Печально!» — Феликс пожал плечами. «Но при чем тут я?» «При том, что Засыпкин — твой новый друг. Вы вместе устроили этот цирк с судом. Вместе давили на меня в его кабинете. А сегодня его люди стреляют в меня из арбалетов». Феликс поморщился. «Засыпкин мне не друг. Он полезный инструмент, не более. Я не контролирую каждый его шаг». «Очевидно». Я присел на подлокотник соседнего кресла так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Близко, но не угрожающе. Два брата, которые мирно беседуют у камина. Почти семейная идиллия, если не считать того, что один из нас готов перегрызть другому глотку при первой возможности. «Проблема в том, братец, что мне плевать, контролируешь ты его или нет. Важно другое. Ты приехал сюда, связался с этим человеком, и теперь его люди охотятся на наследника дома Морнов, на твоего старшего брата». Феликс молчал, и я видел, как за его глазами щелкают шестеренки. Он уже понял, к чему я веду. Умный мальчик, быстро соображает. «И что с того?» — спросил он наконец. «Ты жив, здоров, сидишь тут и портишь мне вечер. Какой-то провинциальный идиот запаниковал и наделал глупостей. Бывает». «Бывает», — согласился я. «Вот только этот идиот сидел рядом с тобой на суде. Все в городе видели, как вы шептались. Все знают, что ты остановился в его лучшем доме». Я наклонился ближе. «Как думаешь, что скажет отец, когда узнает, что его младший сын связался с крысой, которая осмелилась поднять руку на члена семьи, и что этот младший сын ничего не сделал, чтобы крысу наказать?» «Вот теперь я его зацепил». Настороженность в показателях подскочила до 42%, а раздражение выросло до 14%. Он злился, но не на меня. На Засыпкина, который подставил его своей самодеятельностью. На ситуацию, которая вышла из-под контроля. — «Ты мне угрожаешь?» Голос Феликса стал холоднее. «Нет, я тебе предлагаю». «Что именно?» Я откинулся назад и позволил себе улыбку. «Сделку, братец. Взаимовыгодную сделку, от которой мы оба получим то, что хотим». Феликс смотрел на меня несколько секунд, не говоря ни слова. Потом поднялся с кресла, подошел к столику у стены и налил себе еще вина из графина. Не предложил мне, разумеется. Да я бы и не взял. После истории со Стрельцовой у меня выработалась стойкая привычка не пить то, что наливают люди, которые хотят моей смерти. «Сделку», — повторил он, вертя бокал в пальцах. «Ты вырываешься ко мне посреди ночи, прерываешь мой отдых, несешь какую-то чушь про покушение, а теперь предлагаешь сделку». Он обернулся и посмотрел на меня с выражением человека, которого очень забавляет происходящее. «Из чего ты взял, что мне это интересно?» «С того, что ты до сих пор не позвал охрану». Феликс замер с бокалом у губ. На мгновение, на долю секунды, но я заметил. Попал. «Ты меня слушаешь?» Продолжил я. «Не орешь, не зовешь на помощь, не пытаешься меня выставить. Сидишь, пьешь вино и ждешь, что я скажу дальше. Знаешь почему? Потому что тебе любопытно. Потому что ты уже понял, что у меня есть что-то, чего у тебя нет. И ты хочешь знать, что это». Феликс отпил вино и пожал плечами. Небрежно, как будто мои слова его совершенно не задели. Но я видел, как напряглись мышцы на его шее, как чуть сузились глаза. «Эмоциональное состояние, расчет — 47%, настороженность — 28%, любопытство — 19%, раздражение — 6%». 47% расчета. Он уже прикидывает варианты, взвешивает риски и выгоды. Рыбка заглотила наживку, осталось только подсечь. «Ладно». Он вернулся к креслу и сел, закинув ногу на ногу. «Допустим, мне любопытно. Допустим, я готов выслушать твое... предложение. Что ты хочешь? Засыпкина». Феликс приподнял бровь. «Засыпкина? Ты пришел сюда ради какого-то провинциального чинуши?» «Я пришел сюда ради информации, которая есть у этого провинциального чинуши. А еще ради того, чтобы он ответил за сегодняшнее нападение. И за кое-что еще». Я встал и прошелся по комнате, разглядывая картины на стенах. Охота на оленя, охота на кабана, какая-то батальная сцена с конницей. Типичный набор для загородного особняка, ничего интересного. Но мне нужно было двигаться, нужно было время, чтобы правильно выстроить следующую фразу. «Ты знаешь, чем занимается твой полезный идиот?» — спросил я, не оборачиваясь. «Помимо того, что оказывает тебе услуги. Просвети меня». «Он работорговец. Ловит химер в приграничных землях, ломает волю и продает на восток». Я обернулся и посмотрел на Феликса. На его лице мелькнуло что-то похожее на удивление. Мимолетно, но уловимо. Он не знал. Связался с Засыпкиным ради давления на меня, но понятия не имел, во что именно вляпался. «И?» — спросил он, быстро взяв себя в руки. «И это продолжается годами. Десятки химер прошли через его руки. Может, сотни. Целая сеть, которая тянется через половину империи». Я подошел к камину и оперся локтем о каминную полку, разглядывая фарфоровых охотников. «У меня есть свидетель. Химера, которая прошла через всю эту систему изнутри. Видела охотников, видела перевалочные пункты, знает имена и лица. А еще есть агент Союза свободных стай, которая несколько месяцев следила за этим синдикатом и собирала доказательства. Карты маршрутов, схемы транзита. Все задокументировано». Феликс молчал. Я видел, как он крутит бокал в пальцах, как смотрит на огонь, как обрабатывает информацию. Умный мальчик, быстро соображает. Уже понимает, к чему я веду, и прикидывает, как это можно использовать. «Допустим, это правда», — сказал он наконец. «Допустим, у тебя действительно есть эти доказательства. Что мне с того? А ты подумай». Я повернулся к нему и улыбнулся. «Представь себе картину. Молодой Морн, еще даже не прошедший церемонию, раскрывает крупную сеть работорговли на границе империи, спасает десятки невинных существ от рабства и смерти, наводит порядок там, где местные власти годами закрывали глаза». Я видел, как меняется выражение его лица. как загораются глаза, как расправляются плечи. Он уже видел эту картину, уже представлял себе заголовки и восторженные шепотки при дворе. «Отец будет в восторге», — продолжил я. «Двор будет впечатлен. Союз свободных стай будет благодарен, а их благодарность стоит дорого. И все это твое, твоя победа, твоя слава, твой политический капитал». «А ты?» — Феликс прищурился. «Что получаешь ты?» «Я получаю Засыпкина. Живого, в сознании, способного отвечать на вопросы. Всю информацию, которую из него удастся вытрясти. И отмену суда над моей химерой». Феликс поморщился, будто я предложил ему съесть лимон. «Многовато для одной сделки, тебе не кажется?» «В самый раз, учитывая, что я отдаю тебе политический капитал, который стоит в 10 раз больше». Он откинулся в кресле и побарабанил пальцами по подлокотнику. Ритм неровный, рваный. Нервничает. Хорошо. Пусть понервничает. Ему полезно. «Зачем тебе информация?» — спросил он после паузы. «Что ты собираешься с ней делать?» Голос ровный, почти равнодушный. Но я заметил, как он чуть подался вперед, как сузились его глаза. Ему действительно интересно. Не потому, что переживает за меня. Упаси Боже. Просто пытается просчитать, во что я его втягиваю и как это может ударить по нему самому. «Мне нужно найти одну химеру, сестру моей союзницы. Засыпкин продал ее 3 года назад». «И все?» Феликс прищурился, разглядывая меня так, будто я был головоломкой, которую он никак не мог собрать. Одна деталь не вписывалась в общую картину, и это его раздражало. «Ты затеваешь все это ради какой-то птички?» «Ласточки, если быть точным». «Какая разница?» «Для тебя никакой, для меня достаточно». Он не понимал. Я видел это по его лицу, потому как дернулся уголок его рта, по легкой морщинке между бровей. Для Феликса мир был простым и понятным. Есть выгода, есть цена, есть сделка. Все остальное — сантименты для слабаков. Зачем рисковать ради чужой химеры? Зачем вообще кому-то помогать, если это не приносит прямой, измеримой, ощутимой пользы? Бедный Феликс. Вырос в семье, где любовь измеряется полезностью, а верность — выгодой. Где отец заказывает убийство старшего сына, потому что тот оказался недостаточно талантливым. Неудивительно, что он не понимает простых вещей. Удивительно, что я сам еще способен их понимать после месяца в этой семейке. «Ладно». Феликс махнул рукой, будто отгоняя назойливую муху. «Допустим, я соглашусь. Как ты себе это представляешь?» «Просто. Мы идем к Засыпкину вдвоем». «Вдвоем?» «Ха, моего авторитета не хватит», — усмехнулся я. «Подумай сам, кто я для Засыпкина? Опальный наследник, которого родной отец вышвырнул из дома, как паршивого щенка. Изгнанник с даром ранга И, над которым смеется весь двор. Неудачник, который болтается по границе империи и влипает в неприятности на каждом шагу». Я прошелся по комнате, разглядывая корешки книг на полке. Феликс молчал, и я чувствовал его взгляд на своей спине. Пусть молчит, пусть слушает. «Засыпкин меня не боится. Он это доказал сегодня, когда послал 20 арбалетчиков в переулок. Да, они целились в голубя, не в меня. Но ему было плевать, что меня могут задеть. Плевать, что болт мог прилететь мне в голову вместо сизого. Он даже не задумался о последствиях, понимаешь? Потому что для него я — пустое место. Досадная помеха, которую можно не принимать в расчет». Я повернулся к Феликсу. «А вот ты — совсем другое дело. Будущий глава великого дома, любимец отца, человек со связями при дворе. Тебя он тронуть не посмеет. А если мы придем вместе, то и меня не тронет». Феликс молчал, крутя бокал в пальцах. Огонь отражался в темном вине, я видел, как он просчитывает варианты, ищет подвох. Не находит, и это его раздражает. «Знаешь», — сказал он наконец, — «ты меня удивил». Он поставил бокал на столик и поднялся с кресла. Движения все еще плавные, все еще небрежные, но что-то изменилось. Какая-то новая нотка в голосе, какое-то напряжение в плечах, которого не было раньше. «Еще недавно, на церемонии, ты чуть не плакал от стыда. А теперь врываешься ко мне посреди ночи и предлагаешь сделки, от которых даже мне становится интересно». «Плакал? Ха, интересная интерпретация. Помнится, на той церемонии мне было настолько плевать на происходящее, что я едва сдерживал зевоту. Но если Феликсу приятнее думать, что старший брат рыдал в подушку, пусть думает. Не буду разрушать картину мира». Он подошел ближе и остановился в паре шагов, разглядывая меня так, будто видел впервые. Наклонил голову на бок, прищурился. Прямо натуралист, обнаруживший новый вид жука в своей коллекции. «Что с тобой случилось, братец? Люди меняются. Не так быстро». «А вот тут ты прав, братец. Люди не меняются так быстро. Люди вообще не меняются. Они просто лучше прячут то, что было всегда. Или, в моем случае, в них вселяется душа 54-летнего мужика, который слишком стар для этого дерьма и слишком упрям, чтобы сдохнуть. Но тебе об этом знать не обязательно». Он смотрел на меня, и я видел это в его глазах. Не страх. Куда там? Феликс не из тех, кто боится. Но что-то похожее на настороженность, на понимание, что человек перед ним не тот, кого он знал всю жизнь. Что где-то за эти недели произошло что-то, чего он не понимает и не контролирует. И это его напрягало. Бедный Феликс. Привык, что весь мир разложен по полочкам, что все вокруг предсказуемы и управляемы, а тут вдруг переменная, которая не вписывается в уравнение. Старший брат-неудачник, который должен был тихо сгнить на границе, а вместо этого он приходит с собственными планами. Как неудобно, наверное, как некомфортно. Пусть напрягается, пусть лежит ночами и пялится в потолок, перебирая варианты. Откуда взялся этот новый Артем? Что он задумал на самом деле? Можно ли ему доверять? Спойлер — нельзя, но это он поймет потом. А пока пусть гадает. Правды он не узнает никогда. И что самое приятное, это будет грызть его изнутри, медленно и неотвратимо. Феликс привык понимать людей, привык видеть их насквозь, привык быть самым умным в комнате. А тут вдруг загадка, которую не решить, головоломка без ответа. Это для таких, как он, хуже любого поражения. «Ладно». Он дернул плечом, отбрасывая неприятные мысли. «Я согласен. Когда выдвигаемся?» «Прямо сейчас?» Я направился к двери. Он двинулся следом. Я услышал его шаги за спиной. Ровные, уверенные. Феликс уже взял себя в руки. Уже спрятал сомнения куда-то вглубь. Уже снова стал тем самым холодным, расчетливым ублюдком, которого я знал. «Ничего. Сомнения никуда не денутся. Будут сидеть там, внутри, и ждать своего часа». Уже на пороге я обернулся. «Ну что, братец, навестим нашего лысого друга?» Глава 3. Ночной визит. Засыпкин шел по коридору магистрата, и каждый шаг отдавался гулким эхом под сводчатым потолком. Поздний час. Факелы в держателях почти догорели, и тени плясали по стенам так, будто здание само нервничало вместе с ним. Рядом семенил Прошка, его личный помощник, тощий парень с бегающими глазками и привычкой кланяться на каждом слове. Полезный малый, исполнительный. Но сегодня он не кланялся и не заглядывал в глаза, как обычно. Сегодня он смотрел куда угодно, но только не на Засыпкина. Прошка говорил, сбиваясь и глотая окончания, и с каждым словом у Засыпкина все сильнее сводило челюсти. «Нашли 2 часа назад, господин магистрат. Стража отцепила район. Там...» Прошка сглотнул, кадык дернулся на тощей шее. «Там много крови. Тела везде. На земле, у стен. Один на крыше застрял, его снять не могут. Он там за трубу зацепился чем-то». «Сколько?» Засыпкин сам удивился, как хрипло прозвучал голос. 28, господин магистрат, все наши!» Засыпкин остановился. Прошка тоже остановился и уставился в пол, явно жалея, что вообще открыл рот. 28. Профессионалы, которых он отбирал лично. Арбалетчики с южных застав. Наемники из гильдии. Люди, которые знали свое дело и брали дорого именно потому, что делали его хорошо. И все мертвы. «Как?» — спросил он, хотя уже догадывался. «Порезаны, господин магистрат. Некоторых будто...» Прошка опять сглотнул. «Будто когтями рвали. Капитан Дорохов говорит, никогда такого не видел». Засыпкин провел ладони по лысине и почувствовал, что рука мокрая. Вытер о камзол, но легче не стало. Приказ был четким — голубя убить, морна не трогать, ни в коем случае не трогать. Он же не идиот, чтобы поднимать руку на наследника великого дома, пусть даже опального. Голубь — другое дело. Голубь — просто собственность, движимое имущество с клювом и перьями. Подстрелили при попытке к бегству. Какая трагедия, примите соболезнования. Чистая, аккуратная работа. Так должно было быть. А вышло 28 трупов и голубь, который жив, здоров и наверняка уже выболтал морну все, что знает. Про охотников, про ошейники, про ту ночь, 3 года назад. Про все. Засыпкин почувствовал, как по спине пробежал холодок. Если Морн поверил, если он решил копать дальше... «Где тела?» — спросил он, отгоняя мысль. «Свезли в мертвецкую при страже. Капитан Дорохов велел никому не показывать, пока вы не распорядитесь». «Хоть что-то. Хоть какая-то польза от этого солдафона». «Шел вон!» — сказал Засыпкин. Прошка исчез так быстро, будто только этого и ждал. Шаги простучали по коридору и затихли где-то за поворотом. Магистрат остался один. Нужно думать. Свалить на кого-то. Почистить следы. Связаться с людьми в столице. Может, еще не поздно. Может, Морн не поверил россказням какой-то птицы. Может... Засыпкин толкнул дверь своего кабинета. Темно. Камин догорел, угли едва тлели, и в комнате стоял тот особенный холод, который бывает в помещениях, где давно никого не было. Он щелкнул пальцами, активируя светильник на стене. Магический желтый свет залил комнату. В его кресле, в его любимом кресле у камина, том самом, которое он заказывал из столицы и ждал 3 месяца, сидел Артем Морн. Рядом, в гостевом, расположился кто-то еще. И Засыпкину понадобилась секунда, чтобы узнать его младшего брата. Оба смотрели на него. Спокойно, выжидающе. Как коты, которые загнали мышь в угол и теперь наслаждаются моментом. Портфель выскользнул из пальцев и глухо ударился о пол. «Закройте дверь, магистрат», — сказал Артем Морн. «И садитесь, нам есть о чем поговорить». Засыпкин стоял у двери и смотрел на нас. Мы ждали его почти час. За это время я успел изучить кабинет до последней трещины в штукатурке. Тяжелые шторы винного цвета, книжные полки с томами, которые явно никто никогда не открывал, портрет какого-то надутого господина над камином. На столе чернильница, стопка бумаг и початая бутылка янтарного напитка, который я, кстати, уже чуть-чуть оприходовал. Неплохой коньяк, между прочим. Засыпкин себе в удовольствиях явно не отказывал. Рядом расположился Феликс. Поза расслабленная, нога закинута на ногу, пальцы постукивают по подлокотнику. Но лицо уже застыло в ледяной маске, которую он надевал для разговоров с прислугой. Губы чуть поджаты, подбородок задран на 2 градуса выше нормы. Младший братец готовился к представлению, и, судя по виду, его это изрядно веселило. 2 морна в кабинете провинциального чиновника. Посреди ночи. В темноте, которую разгоняет только тусклый свет магического светильника. Классик. В прошлой жизни я 100 раз видел такое в фильмах. Злодей входит в комнату, а там уже сидят те, кого он меньше всего хотел бы видеть. Обычно в креслах у камина, обычно с бокалами в руках, обычно с какой-нибудь многозначительной фразой наготове. Это всегда казалось дешевым штампом, приемом для ленивых специалистов. Мол, не можете придумать нормальную сцену, посадите героев в кресло и пусть ждут. А теперь я сам сижу в чужом кабинете, в чужом кресле, смотрю на человека, который сегодня днем послал арбалетчиков убить моего голубя. И думаю, работает. Черт возьми, это реально работает. Портфель на пол уронил, дар речи потерял, стоит столбом и хлопает глазами, прямо как в кино. Надо будет извиниться перед сценаристами. Мысленно. Хотя нет, что-то здесь не так. Ведь Засыпкин справился с собой быстрее, чем я ожидал. Несколько секунд постоял, переваривая увиденное, потом нагнулся за портфелем. Руки тряслись, и он чуть не уронил его снова, но все-таки подобрал. Закрыл дверь, аккуратно, тихо, будто боялся разбудить кого-то. Прошел к своему столу, обогнув нас по широкой дуге, как обходят бродячих собак на улице, и сел в свободное кресло. Оно было попроще моего, обычный стул с подлокотниками, никакой столичной роскоши. Видимо, все самое лучшее магистрат держал для себя любимого, а для посетителей сойдет и так. «Господам!» Он откашлялся и попытался придать голосу твердость. «Какая неожиданность! Не знал, что вы планируете визит. Мог бы подготовить угощение. Вина. Сядьте!» Перебил Феликс. Проблема была в том, что Засыпкин уже сидел. Я покосился на брата. Неужели не заметил? Заметил, конечно. Просто фраза была заготовлена, отрепетирована. И выбрасывать ее на помойку только потому, что магистрат не дождался команды, было бы обидно. Засыпкин, к его чести, принял правила игры и осел в кресле еще глубже, изображая послушание. Феликс выждал пару секунд. Для эффекта, надо полагать. И поднялся. Прошелся по кабинету медленно, разглядывая корешки книг на полках. Снял одну, повертел в руках, поставил обратно. Подошел к окну, отодвинул штору, посмотрел в темноту. Все это молча, не торопясь, с видом человека, у которого впереди вечность, и он намерен потратить ее на созерцание чужого кабинета. Хорошая техника. Я сам использовал похожую в прошлой жизни, когда нужно было вытрясти из ученика правду о пропущенной тренировке. Молчание давит сильнее крика. Человек начинает нервничать, заполнять паузу словами и рано или поздно говорит то, что не собирался. Вот только Феликс немного переигрывал. Слишком плавные движения, слишком выверенные паузы. Слишком очевидно, что он наслаждается моментом. Настоящие мастера допроса не показывают, что им весело, а этот прямо светился от удовольствия. Ладно, пусть развлекается. Посмотрим, что из этого выйдет. «Я приехал из столицы», — начал Феликс наконец, и в голосе его звучала такая скука, будто он объяснял очевидные вещи неразумному ребенку. «Чтобы разобраться с одним деликатным делом. Делом, которое касается только меня и моего брата». Он развернулся от окна и уставился на Засыпкина. Тот вжался в кресло еще глубже, если такое вообще было возможно. «И знаете, кого я здесь обнаружил?» Феликс подошел к столу и положил на него ладони, наклонившись к магистрату. Портрет над камином теперь смотрел им обоим в спины, и надутый господин на нем выглядел так, будто тоже ждал ответа. «Провинциального чиновника, который возомнил себя большим человеком, который устроил цирк с судом, притащил лжесвидетелей, попытался отобрать имущество у наследника великого дома». «Но, господин Морн...» Засыпкин подался вперед, и в голосе его мелькнуло возмущение. Праведное, почти искреннее возмущение человека, которого обвиняют в том, что он сделал по чужому приказу. «Вы же сами ви...» «Молчать!» Феликс рявкнул так, что Засыпкин вжался в спинку кресла и заткнулся на полуслове. Братец выпрямился, одернул камзол и снова надел маску ледяного спокойствия. Сорвался на секунду, но быстро взял себя в руки. Видимо, намек на то, что он сам заказал этот цирк, задел его сильнее, чем хотелось бы показать. Этому фокусу он тоже научился у отца. Родион Морн умел рявкнуть так, что люди потом неделю заикались. А через секунду уже смотреть на тебя спокойно и холодно, будто ничего не случилось. Слуги от такого теряли дар речи. Приятно знать, что семейные традиции живут. А еще приятнее было смотреть, как Феликс топит магистрата, с которым сам же договаривался. Красивая комбинация. Сначала подговорить человека сделать грязную работу, а потом возмущенно ткнуть его носом в результат.